Капитан медленно окинул взглядом Ноя, как будто впервые увидел. — Здравствуйте, Харунжи, отдохнули? — Слава богу. — Как настроение? — Помаленьку. Перемежаюсь. — Перемежаюсь? — уставился капитан. — Любопытно. Вы хоть знаете, что произошло за эти дни? — Никак нет, господин капитан. Пребываю в полной неизвестности. Капитан покачал головой. — Пребывает. Удивительный вы человек. С вами не пуд соли надо сожрать, а вагон, чтобы приблизительно понять, что вы из себя представляете. Перемежающийся. Точное слово. Ной по своему обыкновению слушал и помалкивал. Это его не касается, все эти выводы и рассуждения. «Хорошо, что вы эти дни перемежались», — продолжал капитан. «Офицеры-монархисты должны были устроить вам загадчину и совдепию публичную казнь, Господи помилуй». «Или я утаивал?» — дрогнул Ной. «Если бы сотнику Болгову по приказу Каргополова удалось вас схватить позавчера, вы бы наверняка перемежались теперь на том свете». Ной прикусил язык, капитан ухо сдвига врезал под каблуки. «Да чего же въедливый дьявол! А чем-то встревожен, это чувствуется по голосу, и зол, зол!» «Отойдемте от крыльца», — позвал капитан, и голос-то у него тугой, как закрученная пружина. «Как ладите с миллионершей Юсковой?» «Да никак, я его всего два раза видел». «У вас есть брат Иван?» «Есть», — сразу ответил Ной. «Капитану все известно. Он жил за Качью в доме Ковригиных». «И это знает капитан. Проживал». «Разумеется, вы знаете дом Ковригина. Слушайте внимательно. Жеребец ваш здесь? Хорошо». «Это, оказывается, жеребец скитского бандита, который шел с Сотниковым на Минусинск. Хорошо, что товарищи успели расстрелять эту вонючую пакость, о чем вы мне почему-то не сказали. Ну ладно. Сейчас же оседлайте жеребца и мчитесь к дому Ковригиных. В их бане только что мылись большевики, Машевский и с ним еще двое растяп. Предупредите, чтоб духу их в доме не было, и ждите меня на мосту. Задание ясно?» У Ноя по заплечью мороз драл. Вот оно как взнуздал. Обратного хода не будет. И это враз уяснил. «Ясно, господин капитан. Выполняйте. Где у вас шашка и револьвер? Непременно возьмите». Капитан пошел из ограды, но, не раздумывая, забежал в дом, встретил внизу Аглаю, попросил передать Дуне, что капитан не мог зайти в дом, взял шашку, револьвер у него был в кобуре на брючном ремне под кителем, и в конюшню. Не прошло трех минут, как вывел он за калитку Вельзевула, увидел за углом дома пару лошадей, впряженных в пролетку, и капитана махнул седло и помчался к дому Ковригиных, пребывая в крайнем недоумении. Вот так капитан, кто же он? Знать бы. Одно совершенно ясно, если он, Ной, ненароком выдаст этого опасного капитана, жить ему с локоток не больше. Вот уж времечко, Господи, прости. И люди таятся от людей, и звери от зверей. Ной домчался до дома Ковригина, по второму этажу горел в окнах свет, спешился у ворот и забарабанил кулаком в калитку. Собаки всполошились. На стук прибежал сам Ковригин, выглянул в глазок калитки. — Господин Харунжий, слушайте, незамедлительно пущай уйдут от вас Машевский и те двое, которые мылись с ним в бане. Незамедлительно! — Господи, Господи! — простонал Ковригин. Иной слышал, как он побежал по ограде и затопал по приступкам на веранду. Не задерживаясь, Ной сел в седло и отъехал на ту сторону моста, остановился, а у самого мороз по коже. Минуты через две из ограды Ковригина выскочили трое мужчин. Ной узнал по фуражкам, а за ними женщина в платке. Женщина остановилась и посмотрела на него. Просковья Дмитриевна, наверное. Все четверо скрылись улицей в сторону темнеющего Юдинского сада. Капитан, ухо сдвигав, ехал пролетки по Благовещенской. Вместе с ним старший урядник Сазонов и протодиакон Сидор Макарович, выследивший таки изверга рода человеческого Машевского. Пробрался тайком в огород и пролежал там до того, как увидел возле бани сперва племянницу Просковью, приходила с матерью кутать баню, а вскоре прошли мыться двое в кожанках с Машевским. Тут Сидор Макарыч, не мешкая, побежал в контрразведку к самому капитану. Выслужился раб Господний. «Надо бы поспешать, господин капитан», — попросил Сидор Макарыч. «Гони, урядник!» — прикрикнул капитан, и Сазонов, хлестнув бичом коней, погнал их быстрой рысью по Благовещенской. Доехали до Архиерейского переулка. «Остановись!» — попросил капитан. «Тебе приходилось, урядник, арестовывать опасных большевиков?» «Не в жизни арестовывал», — капитан сказал. «В таком случае от тебя не польза, а помеха может быть. Я их сам возьму. А ты, голубчик, иди отдыхать». «Да, предупреждаю, если скажешь кому про данную операцию, голову потеряешь. Тайные дела контрразведки, смертельные тайны, никому ни слова, ясно?» «Так точно, господин капитан». Сазонов рад был освободиться от подобной операции. Большевиков брать не дай-то, господи! Помнит их по 905 году. Немало атамановских казаков скопытилось тогда в Красноярске. Да и самого Сазонова слегка скоблянули. «Сидор Макарыч, берите вожжи, гоните. Дорога вам знакомая». Завидев огни в доме Шурина, Сидор Макарович обрадовался. «Кажись, застанем. Чаевничать должно после баньки». Ну и чуть отъехал в сторону, давая дорогу пролетке. «За нами, Харунжи!» — зыкнул капитан. У ворот капитан спрыгнул с пролетки, достал из кобуры парабеллум, постучал им, оглянувшись на Харунжева. «Револьвер держите на изготовку». Под надрывный лай кобелей кто-то подошел к воротам, окликнул. «Кто такие?» «Контрразведка», — ответил капитан, — «без шума. Открывайте ворота, быстро!» Загремел замок, скрипнула в петлях перекладины, и старик Ковригин распахнул сперва одну, потом другую половину окованных железом ворот. Сидор Макарович заехал в ограду, а за ним Ной провел Вельзевула. В две глотки надрывались кобели, гремя цепями по проволоке. «Уймите собак, хозяин!» — приказал капитан. На веранду кто-то вышел. «Кто там приехал, отец?» Ной узнал голос Василия. «Гости!» — опередил Ковригина капитан и к Сидору Макаровичу. «Идите следом за хозяином. А вы, Харунжи, за ним. Смотреть внимательно». Хотя Харунжи и знал, что в доме Машевского с товарищами нет, но настроение у него было отвратное. Нет, это не как в Гатчине. Там все было определенно. И Петроград со Смольным под боком, а тут сам черт не разберет. Тайные замыслы капитана ему были неизвестны, да и вообще не по натуре были Ною всякие тайны. Привык жить открыто, без вранья. Но теперь пред белых с открытой душой не проживешь. Душу выдернут прочь. В гостиной за большим столом ужинала семья Ковригиных. Женщин только что пришли из бани. Молоденькая невестка Ковригиных с трехлетним ребенком на руках, старуха в ситцевом платье и Анна Дмитриевна в кофточке с неприбранными волосами. Еще сидел в застолье рыжебородый татарин Ермолке, который назвался Абдулой Сафуддиновичем Бахтимировым. «Идите домой», — отослал его капитан. «Машевского не видели? Какой есть Машевский? Нет, Абдулла Сафуддинович не знает никакого Машевского». И все Ковригины в один голос. «Машевский уплыл на пароходе». Сидор Макарович не сдержал. «Ох, врете, врете! Сегодня он в 19:00 шел в баню. Собственными глазами видел. И ты, сестра, ходила кутать баню с Просковьей». Старуха Ковригина заголосила. «Ах, Сидор, Сидор, креста на тебе нету, ирод ты проклятущий! Кого топишь-то, Асмодей? Али не наших хлебах сколько жил?» Ирод ты, Ирод! — Это ты вышла замуж за Ирода, сестрица, — ответил Сидор Макарыч, оглядываясь на три двери, ведущие из гостиной в другие комнаты. — Как бы оттуда не выскочил Машевский, может, в доме прячется господин капитан? — Зажгите лампу, хозяин, Харунжий обыщет дом. Старуха Ковригина проклинала Сидора, и сын Василий, зло поглядывая на дядю, пообещал ему в будущем виселицу, на что дядя ответил: «Виселица ждет самого Василия».